Глава третья. Однажды прибегает ко мне Кирьяк и говорит, что нашел нам богатый урок. Идти в Рязан и там отбить на бубнах две полных ночи на Купалу. Причем, как отдельно заметил Кирьяк, люди из Рязана просят не просто шайку глумцов, не просто первых попавшихся, а именно нас. То есть слух про наши шутовские придумки распространился далеко по обеим берегам Оки. И узнать такую новость было очень приятно. У меня даже голова закружилась. Молва пошла! Значит, зауважали. «Молодежь, — сказал Кирьяк, — соберется из самого Рязана и всех окрестных мест. Будет огромная толпа. Они хотят такое гульбище, чтобы землю насквозь прощекотать и до смерти запомнить во всех подробностях». Чем больше он рассказывал, тем решительней крутил ладонями перед моим лицом, тем яснее я понимал, мое время настает. У меня была мечта — устроить такой огромный праздник, чтобы люди чествовали меня как героя, а потом помнили 100 лет. Мечта есть у каждого, и моя выглядела так. Я делаю знаменитое, из ряда вон выходящее веселье в 100 костров, в 5000 гостей. Я сбиваю в кровь пальцы, и кожа моего бубна лопается, не выдержав натуги, но слава о празднике и о тех, кто его устроил, расходится по всему миру, от горячих степей до ледяных равнин. И я навсегда остаюсь в памяти людей, как человек, устроивший лучшее, самое горячее, бешеное гульбище. Помимо этой, всем понятной, явной мечты, которую я ни от кого не скрывал, имелась у меня в особом месте сердца и другая мечта, заветная. В ее честь я принял свое второе, тайное имя. Теперь я его не назову и про тайную мечту ничего не сообщу. Может, позже. «Но мы не выдержим, — сказал я в тот день Кирьяку. — 2 ночи подряд, вдвоем, до Рязана 5 дней пути. Как мы будем в бубны бить после 5 дней на веслах против течения? Нужен третий». «Третьего? — ответил мне Кирьяк. — Найдем по пути. Некогда думать. Ехать надо срочно. Будем медлить, позовут других. Мы не одни такие молодцы. Есть и прочие. Слава про нас пошла. Хорошо. Но не думай, что жар-птицу за хвост держишь». Ну и мы засобирались в Рязан. Я повторю, в те времена это был город городов. В Рязани грибы с глазами. Их едят, а они глядят. С раннего детства я и мои друзья верили, что есть в мире особенное место, средоточие богатства, жестокости и самых постыдных проявлений человеческой природы. Ужасная черная поляна в черном лесу, берег черной реки, черная крепость, битком набитая ворами, оборотнями, веселыми девками, серебром, сладким медом и жареным мясом. Город, окруженный тыном из костей великанов и морских зверей, а также невероятных чудищ из земель столь отдаленных, что не всякий разум вообразит такое отдаление. Говорили, что Рязан — от слова «резать». Любого, кто там живет, хотя бы раз пытались зарезать, или он сам пытался зарезать кого-то. Но те, кто поумнее, поправляли, что слово происходит от обычая резать деньгу. Каждую лодку, следующую по Оке мимо Рязана, княжьи злыдни останавливали и от любой деньги, найденной на лодке, отрубали топором 1/4, а иногда и 1/3, в зависимости от того, насколько богаты были люди в той лодке. Говорили, что в Рязани живет такое несметное количество людей, что от паров их дыхания над городом всегда висит кислый туман. Сколько себя помню, от Рязана катилась слава, и вся сплошь дурная. Вот отравили пришлого скотогона. Вот задушили в лесу девку, а потом посмотрели, а девка была не тронута. То есть убили именно, чтобы убить, а не для сокрытия известного поступка. Вот проигравшегося неудачника раздели до нога, и одежды не хватило для уплаты. И тогда его обрили налысо и выдернули ногти, в том числе на ногах, и продали то и другое местным ведьмам. И те дали за ногти серебром, но этого все равно не хватило для покрытия долга. И тогда несчастного, уже лишенного волос и ногтей, били кнутовьем и продали в рабы. И мы верили, что на улицах Рязана просто так в грязи валяется удача, которую не умеют подобрать тамошние ленивые дураки. Когда Кирьяк сказал «Рязан», я сначала оробел и дух в горле сперло. Не мешкая, мы побежали к рыбакам и забрали самую большую лодку, какую смогли найти. Хозяин лодки ходил на сома, но в это лето сомы вдруг перестали ловиться в нашей части реки. Поумнели, наверное, и ушли на другое место. Хозяин лодки был очень рад, даже засверкал глазами от нежданной удачи. Когда я отдал ему полную цену, 5 новых собольих кун, у дядьки задрожали исполосованные шрамами ладони. «Давно хотел ее продать», — сказал он. «У меня другая есть, легче. Но это тоже хорошая, ходкая. 4 вмещает, и еще груз. Вы ее только носом об камни не бейте».